Глава четвертая. Дождь лил как из ведра. Дворники полицейской машины уже не справлялись с потоками воды, без остановки льющимися на ветровое стекло. Утренний прогноз обещал хорошую погоду. Наверное, в Риме так оно и было, и светило теплое осеннее солнышко. Но здесь, неподалеку от провинциального городка Борго-Сан-Микеле, уже к обеду словно ниоткуда набежали облака, за ними плотные темные тучи, и вот уже все небо было закрыто без малейшего просвета. Маурицио тяжело вздохнул. Вот всегда так в мое дежурство. Он работал в дорожной полиции более 10 лет, и каждый раз, как ему заступать на смену, что-то случалось. То напарник заболеет, и приходится дежурить с кем-то из неприятных коллег, то погода резко испортится. Один раз посреди осени ни с того ни с сего выпал снег. И, конечно, все аварии и происшествия на этом отрезке дороги доставались именно ему. Маурицио уже задумался, не следует ли ему сменить работу. Во всяком случае, в это воскресенье он непременно сходит на мессу и хорошенько попросит Сан-Микеле, святого Михаила, его вразумить. Может, и вправду стоит поискать нормальную работу? Он задумался, пытаясь разглядеть в пелене дождя далекие горы Абруццо, но даже ближние невысокие холмы слились в одно целое с серым небом и дождем. Нет, не все было так плохо. Ему нравилась служба в дорожной полиции. В отличие от других коллег в других странах, итальянская полиция Страдали призвана скорее помогать автомобилистам, чем их наказывать. Главной мечтой полицейского был новый автомобиль Lamborghini Gallardo полиция, который может достать любой суперкар, гордость дорожной полиции Италии. Но пока на Gallardo ездил кто угодно, а не Маурицио, ему, кроме патрульного Фиата, ничего не доставалось. Вместо гонок на Lamborghini ему приходится часами сидеть на этом отрезке пути, где мало кто ездит, да еще в непогоду. Нормальные люди уже отработали свое время в офисе и ушли домой, а им с Пиппо еще 3 часа мокнуть тут под дождем. Все же надо подумать о смене работы. Пелену дождя прорезал слабый свет. Он приближался слишком быстро, и Маурицио толкнул напарника. «Кому надо гнать по этой дороге, когда скоростная трасса неподалеку? Пойдем-ка проверим». «Да ладно тебе, домой кто-то возвращается. Оставь их в покое, смотри, что там делается». Напарник Пиппо показал за окно машины на пелену дождя. Но Маурицио уже надевал прорезиненный плащ и выходил из машины. Машина приближалась, и полицейский взмахнул белым жезлом с красным кружком на конце. Ему показалось, что водитель не собирается останавливаться и лишь немного сбросил скорость, но в этот момент Пиппо развернул полицейский фиат на дороге по направлению, куда намеревался ехать автомобиль, и тоже вышел из машины. Автомобиль затормозил, и водитель опустил стекло. «Офицер, смотри, какая погода! Пропусти, а! Нам далеко еще ехать!» «Да все нормально у нас. Мы ж ничего не нарушали. Поехали мы, да?» «Куда направляетесь?» «В Паолу», — назвал город в Калабрии водитель. «А что не по трассе в такую погоду?» «Думали, что проскочим быстрее. Да и трасса скоростная платная. Сам понимаешь, лишние траты». «Не гоните с такой скоростью. Видите, погода какая?» Маурицио посветил фонариком в салон машины. Что-то кольнуло внутри, как будто сработало полицейское чутье. Ему не понравились 2 пассажиров, один рядом с водителем, один на заднем сиденье. Они казались не по ситуации напряженными, молча сидя в салоне и стараясь не встречаться взглядом с полицейским. «Документы предъявите!» – потребовал Маурицио и махнул напарнику. «Иди сюда!» Пиппо уже собирался тронуть друга за руку и сказать, что в такую погоду надо не придираться, а попросить водителя быть осторожнее, а то и переждать где-то самую сильную непогоду, как Маурицио добавил. «Багажник откройте!» В машине на секунду воцарилась тишина, водитель неуверенно посмотрел на пассажира справа, и Маурицио, окончательно уверившись, что здесь что-то не так, повторил. «Багажник откройте, выходите все из машины». Пассажиры зашевелились. Словно в замедленной съемке Маурицио увидел, как водитель и пассажир на переднем сиденье выхватывают из-за пазухи оружие, хотел предупредить напарника и крикнул, но вместо крика почему-то получился сдавленный хрип. «Пиппо, ложись!» Напарник обернулся. «Как в кино», — успел подумать Маурицио, когда раздались выстрелы.